Мой господин преувеличивает, — смиренно промолвил я. Никто не говорит об отказе от войн. Пусть наши солдаты покоряют ближние земли, вроде Мичоакана, а торговцы тем временем будут исследовать дальние и связывать между собой народы узами взаимной выгоды. Тогда не будет надобностей в границах между их странами и землями, завоеванными Мешиком. Ауитцотль смерил меня долгим задумчивым взглядом, и мне показалось, будто точно так же на меня взирает и венчавшая его чело голова свирепого медведя. Потом он сказал: «Хорошо, ты поведал нам о том, чем занятие странствующего торговца полезно и привлекательно для тебя. А теперь объясни, что выиграет торговля, если в сообщество странствующих купцов вступишь и ты». «Торговля и торговые сословия от этого особо не выиграют», — честно признался я. «Но могу и изложить некоторые причины, по которым это может казаться выгодным для Юитлатуани, его изрекающего совета». Властитель изумленно поднял кустистые брови. «Ну что ж, поведай». «В отличие от большинства странствующих торговцев, разбирающихся только в цифрах да подсчетах, я обучен ремеслу писца. Как уже мог убедиться чтимый глашатый, я умею чертить точные карты и составлять подробное описание местности. Иными словами, по возвращении из путешествия я могу представить детальные планы владений других народов, снабженные сведениями об их богатствах, численности населения, вооружении, наличии крепостей и тому подобном». Слушая меня, правитель сдвинул брови, и я решил, что пора закончить свое выступление на смиренной ноте. «Конечно, я понимаю, что должен сперва убедить самих почтека, что достоин того, чтобы быть принятым в их избранное общество». «Не думаю, чтобы они стали слишком уж упрямиться, отвергая того, кто будет рекомендовать им тебя», — сухо заметил Ауитцотль. «И это все, о чем ты нас спросишь? Чтобы мы помогли тебе стать странствующим купцом? Если это будет угодно моему господину, я бы хотел взять с собой двух спутников. Я не прошу, чтобы мне выделили отряд солдат, но был бы доволен, получив в качестве охранника Куачика Иксли Куани. Я давно знаю его и полагаю, что он один стоит целого отряда. А еще прошу дозволения взять с собой мальчика Коцатли. Когда я соберусь в дорогу, он уже поправится». А Уитцотли пожал плечами. «Ну, что касается Клуачика, то мы издадим указ об увольнении его с воинской службы. Так и так он по возрасту годится уже только для возни с малолетками да новичками. Но раб принадлежит тебе, и ты волен распоряжаться им сам, по своему усмотрению». «Мой господин, я предпочел бы взять с собой Коцатли не как раба. Этот мальчик верно служил мне, и теперь, когда с ним случилось несчастье, мне хотелось бы отблагодарить его, подарив свободу. Могу я просить чтимого глашатая официально сделать его свободным человеком? Он будет сопровождать меня не как раб, но как партнер, имеющий свою долю в этом предприятии». «Ну что ж, мы поручим писцу подготовить указ о его освобождении», — ответил Ауитцотль. «А пока мы не можем удержаться от замечания о том, что это будет самое странное по составу купеческой экспедиции, когда-либо отправлявшейся из Теночтитлана. Куда ты совершишь свое первое путешествие?» «В земли Майя, владыка глашатый, и обратно, если боги позволят. Икслику они бывал там раньше. Это одна из причин, почему я хочу, чтобы он мне сопутствовал. Надеюсь, что мы вернемся со сведениями, представляющими интересы и ценность для моего господина». Я не стал добавлять, что страстно надеялся вернуться еще и с восстановленным зрением. Говорили, что лекари Майя способны творить чудеса. Это стало самой главной причиной, побудившей меня отправиться именно в их страну. «Твои просьбы будут исполнены», — провозгласил Ауитцотль. «Ты будешь приглашен в дом почтека для собеседования». Он поднялся со своего покрытого шкурой гризли трона, давая понять, что беседа окончена. «Нам будет интересно потолковать с тобой снова, почекатль Миксли, когда ты вернешься. Если вернешься». Придя обратно в свои покои, я обнаружил, что Коцатль проснулся, сидит на постели и, закрыв лицо руками, рыдает так горестно, словно жизнь его кончена. В известном смысле так оно и было. Но когда я вошел, на его лице сначала отразилось изумление, потом радостное узнавание, и, наконец, оно осветилось лучезарной улыбкой. «Я думал, ты умер», — простонал мальчик и, выбравшись из одеял, неуклюже заковылял ко мне. «А ну, обратно в постель!» — скомандовал я, поднял его и отнес назад, причем кот Сатль все время без умолку тараторил. Кто-то